Глава 19. Штурм крепости. Во время допроса пленных вопрос с планировки крепости поднимался, так что я примерно представлял, что увижу. Внутренний двор был достаточно велик, но в центре располагались развалины магической башни, от которой к текущему моменту осталось лишь 3 этажа. Что-то щелкнуло, и я вспомнил роль таких башен в системе обороны города. Они защищали окрестности от пространственных перемещений. Похоже, я ошибался, думая, что эта крепость избежала внимания штурмующих. Просто башню уничтожили мимоходом, попросту снеся все, что выступало выше стен. Так что в данный момент она, к нашей удаче, уже давно не функционировала и использовалась в качестве временного склада. Именно туда попадала добыча, притащенная с рейдов. Слева и справа от ворот, примыкая к стенам, находились 3-этажные хозяйственные постройки, а прямо напротив возвышалось 4-этажное здание, которое с натяжкой можно было назвать донжоном. С натяжкой, потому что здания примыкали друг к другу. Хотя гоблины замуровали проходы и подняли вход до уровня 2-го этажа, защитить это могло разве что от безмозглой нежити. Бросив последний взгляд на внутренний двор, я повернулся и направился к лестнице, ведущей на стену. Налево. Если кель не подведет, то атака начнется с минуты на минуту. Я поднялся по лестнице, стараясь не шуметь и следя, чтобы не столкнуться с заполонившими стену гоблинами. К счастью, ее ширина позволяла легко разойтись даже 3 воинам, так что место для маневра у меня оставалось. Вдалеке маячили фигурки игроков, хотя основные силы еще тащились где-то позади, штурмовой отряд уже был на месте. «Внимание! В данной зоне действует маяк Кецалькоатля! Внимание! Интуиция! Кецалькоатль смотрит на вас!» «Пора!» Я сделал глоток из фляги с химией. Кель не подвел, и я впервые увидел, как выглядит появление игроков со стороны. Сначала по воздуху прошла еле заметная рябь, обозначая квадрат портала, а затем оттуда выпрыгнул, неуверенно оглядываясь, первый игрок. Я прищурился, но тот появился довольно далеко, так что система ограничилась самым минимумом информации. «Игрок, уровень 1». Нуб, который даже не понимал, где оказался. Потенциальный покойник. Большинство гоблинов смотрели в противоположную сторону, но лишь вопрос времени, прежде чем его заметят. Почти сразу за первым появились еще 10 окон, но все равно переход был явно не одновременным. Похоже, Кель каким-то образом сдвинул игрокам таймеры, вот только забыл их синхронизировать, или не смог, что в любом случае означало дополнительные потери. Большинство новоприбывших недоуменно оглядывались, не понимая толком, что происходит. «Внимание! Ваши характеристики временно увеличены. Выносливость – плюс 0,6. Восприятие – плюс 1,1. Осталось 17 минут». Черт, на этот раз было совсем по-другому, и хотя эффект был значительно ниже, но выносливость превысила 10. Правда, никаких бонусов мне за это не отсыпали, да и цифра в статистике не изменилась. Гоблины закричали, заметив чужаков, явно ошеломленные тем, что в центре их крепости вдруг появились враги, и их число все увеличивалось. Вновь тревожно взвыл уже замолчавший было рог, тем не менее битва еще не началась. Последние секунды, затишье перед бурей. Я зашел за спину заранее выбранному гоблину и, зажав ему рот, ударил кинжалом в шею. Поле невидимости расширилось, обволакивая жертву и скрывая нас от посторонних глаз. Гоблин судорожно дернулся, зубы сжались на моей ладони, но это была уже агония. «Внимание! Вы получили 12 ОС, 18 из 120. Холодный разум приглушил удовольствие от потока энергии. Едва в воздухе появилась полупрозрачная карта, как я шагнул в сторону и слегка толкнул труп, позволив ему упасть в ров. Как и ожидалось, никто ничего не заметил. Я подул на укушенную ладонь и помахал ею в воздухе, оценивая действие навыка. Боль была, но воспринималась отстраненно, просто как факт. Я посмотрел в логи. Всего 12 ОС. Согласно расчетам, за гоблина 5-го уровня должны были дать 12,5, но, похоже, система округляла в меньшую сторону. С картой тоже не повезло. Несмотря на топовый уровень гоблина, выпала очередная пустышка. Игроки тем временем все продолжали и продолжали пребывать. На разной высоте, в крепости и за ее пределами. В воздухе совсем рядом открылось очередное окно, и появившаяся из него девушка, не удержав равновесия, с криком полетела со стены в ров. Я рефлекторно попытался ее удержать, но гравитация была быстрее. Мои пальцы схватили лишь воздух. Черт. Вскоре за первой ласточкой полетела вторая, а затем и третья. Большинство гоблинов собрались именно на стенах, и игроки, которым не повезло здесь появиться, быстро встречали свою смерть. Несколько более удачливых оказались на противоположной стене, сойдясь в схватке с примерно столь же многочисленными гоблинскими дозорными. Впрочем, спустя еще минуту игроки перестали появляться на стенах. То ли Кель внес коррективы, то ли маяк сам как-то стабилизировался, но теперь новые порталы появлялись довольно компактно, и подкрепления высаживались прямо во внутреннем дворе крепости и на уровне земли. Правда, лезть в бой они в большинстве своем не спешили. «Что стоите?» – донесся откуда-то крик мечника. «Сражайтесь! Убейте гоблинов и откройте ворота! Это ваш шанс, смертники! Кель!» «Внимание! Вы получили божественное задание «Захват крепости». Основные условия – убейте, изгоните или плените всех гоблинов крепости. Защитите верховного жреца Кетцалькоатля. Билл Мичиган должен выжить. Дополнительные условия – откройте ворота и впустите подкрепление. Награда. Игроки получат временную базу. Штраф за невыполнение. Недовольство Кетцалькоатля. Ваши шансы на выживание резко упадут». Я отмахнулся от сообщения, успев отметить, что никакой награды за квест по сути нет. Похоже, Кетцалькоатль весьма прагматичный товарищ. Впрочем, это было именно то, что сейчас требовалось. Конкретика для новоприбывших. «Заблокируйте лестницы, лучни!» Крик Маклауда оборвался. Во двор, описав короткую дугу, упала отрубленная гоблинская голова. Ирония судьбы. Битва постепенно разгоралась. Те из гоблинов, у кого были луки, открыли беглый огонь по игрокам внизу. Игроки прикрывались щитами или применяли полученные от системы способности. Часть гоблинов заблокировали лестницы, но таких было относительно немного, и благодаря моим стрелам их количество постепенно сокращалось. Стрелы, кстати, я использовал обычные. Получить опыт за этих гоблинов мне все равно не удастся, а системных, хоть я и старался собирать их после боев, практически не осталось. «Прячьтесь за мной!» – крикнул какой-то ветеран, прикрываясь здоровенным энергетическим щитом. Неплохая способность, интересно, насколько его хватит. «Вперед!» – поддержал его кто-то. «Нас больше!» Хотя многие игроки бестолково метались по двору, прячась от гоблинских стрел, немалая часть ветеранов направились к лестницам. Кстати, я отметил, что у большинства из них в руках были щиты, из числа тех, что мы взяли с гоблинов в минувшей битве. Еще одно подтверждение того, что убийство лидера прошло для мечника безнаказанно. Кроме него, передать их новоприбывшим некому. Все идет по плану? На камнях внизу лежал с десяток убитых в первые минуты игроков, но большинство остальных быстро нашли укрытие, самым очевидным из которых была арка надвратной башни. Ворота наконец-то открылись, и из-за стен донесся протяжный звук рога, подтверждающий начало атаки. «Рано!» Пока сама башня держится, гоблины в любой момент могут опустить решетку. Думаю, они изначально хотели заманить подарку как можно больше игроков, чтобы потом отсечь всю толпу разом. Сколько мы будем ломать эту решетку? Особенно, если у гоблинов найдется немного нефти. Ряды защитников редели, а стрелы заканчивались, и пополнить запасы не было никакой возможности. Впрочем, все эти хитрости могли лишь слегка оттянуть агонию. Исход битвы был абсолютно очевиден. Тем не менее, далеко не все гоблины были готовы принять свою смерть. Часть пыталась трусливо укрыться в зданиях, кто-то спуститься по стене, открытые ворота тоже не остались незамеченными. Из конюшни вылетели двое всадников и, нахлёстывая коней, попытались прорваться через шарахнувшиеся в стороны игроков. Одному это даже удалось. Каким-то чудом, прорвавшись через забитую игроками арку и пролетев по мосту, беглец резко повернул налево, уходя от приближающейся волны игроков. Ктулх метнул в него сгусток огня, но тот пролетел мимо, расплескавшись о камни. Я поднял было лук, чтобы остановить всадника, но затем всадил ее в бедро одного из защищающих лестницу гоблинов. Это показалось мне рациональнее. Беглец был далеко, и шансы попасть были невысоки. Сквозь пелену навыка пробилась слабая вспышка удовлетворения. Похоже, я все лучше контролировал навык. Рационально, нерационально, все зависит лишь от точки зрения. В глубине души я был склонен пожелать всаднику удачи. Сообразить, что происходит, а затем воспользоваться крошечным шансом на выживание, подобная решимость заслуживала уважения. Да и должно же в жизни быть место чуду. Эти мысли не помешали мне выпустить еще две стрелы, из которых, впрочем, только одна попала в цель. Гоблины уже давно сообразили, что по ним кто-то стреляет, и активно прикрывались щитами, что, впрочем, также облегчало работу штурмующим. «Нет!» – раздался давно ожидаемый ляск. Гоблины ожидаемо опустили решетку. Практически достигшая стен волна игроков разочарованно взвыла. Неважно, защитники сражались яростно, но это была уже агония. У их лучников наконец кончились стрелы, и они превратились в пехоту, которую игроки уверенно теснили. Вскоре наши взяли лестницу и поднялись на стену, отрезав часть гоблинов от башни. Большая часть из защитников пошли в отчаянную атаку, надеясь прорваться к сородичам, но один из гоблинов бросил оружие и в панике побежал по стене, прямиком на меня. Машинально отступив в сторону, я поставил ему подножку. Кувыркнувшись и прокатившись по стене, гоблин все же сумел на ней удержаться и, вскочив, побежал дальше, практически не замедлившись. Я уже сменил лук на копье и, услышав топот, повернулся, встречая следующего труса ударом в грудь. Невидимое копье не оставило гоблину ни тени шанса. «Внимание! Вы получили 2 ОС, 20 из 120!» «Наверное, мне должно быть стыдно. Тело нуба покачнулось и полетело вниз, едва не утянув меня за собой. Копье вошло слишком глубоко. К тому моменту, как я освободил оружие, первый гоблин уже спрыгнул на крышу примыкающего к стене здания и, добежав до лестницы, скрылся внутри. Везунчик, умрет чуть позже. Я огляделся, пытаясь понять, где буду полезнее. Учитывая наличие рва, гоблинам не было необходимости защищать другие участки стены, и практически все защитники собрались у надвратной башни. Лишь на угловых башнях, где были установлены скорпионы, суетились несколько гоблинов. Для игроков, находящихся внутри крепости, они не представляли опасности, а вот подкрепления могли пострадать. Уж пристрелять подходы гоблины вряд ли забыли, а метровая стрела, пролетевшая через толпу, могла собрать богатую жатву. Так что следующей моей целью стала ближайшая угловая башня. Скорпион был уже заряжен, однако гоблинов было лишь двое. Готов поклясться, раньше их было больше, но, похоже, часть успела дезертировать. Первые уровни, пожалуй, их было бы рациональнее взять в плен. «Сдавайтесь», – предложил я, появляясь из воздуха. Низкоуровневые гоблины, когда-то казавшиеся достойными противниками, теперь уже практически не вызывали опасений. К сожалению, гоблины не оценили моего великодушия, с диким визгом бросившись в атаку. Поскольку из оружия у них были только длинные ножи, не самое умное в их жизни решение. Первого я машинально насадил на копье, а второго лишь пнул, рассчитывая обзавестись языком. Ожидания не оправдались, удар оказался слишком сильным, и гоблин улетел куда-то в ров. «Проклятые рефлексы», – пробормотал я, встретившись взглядом с лежащим у ног гоблином. Копье вошло ему глубоко в живот. «Похоже, тебя взять в плен тоже не получится». «Внимание! Вы получили 2 ОС, 22 из 120». «Как?» «Нерационально». Еще две единицы опыта практически ничего для меня не значили, а вот кому-то из союзников могли дать обратный билет. Собственно, это одна из причин, по которой я хотел взять этих гоблинов живьем, помимо очевидного желания заполучить языка. Упершись в труп ногой, я вырвал копье и равнодушно посмотрел на труп. Рана тяжелая, но она не должна была привести к столь быстрой смерти. Подозреваю, системное оружие каким-то образом высасывает жизнь, и любая более-менее серьезная рана становится смертельной. «Внимание! Действие навыка «Холодный разум» прекращено!» «Почему?» Ответ нашелся почти сразу. Барман и застыл в районе нуля. Я вытащил новый кристалл, задумавшись, что делать дальше. Оставалось не так много времени, прежде чем крепость падет окончательно, а игроки разбегутся в поисках добычи. Нужно было успеть первым. Вот только я оперся на копье, вновь почувствовав дикую усталость. Напряженная ночь, битва с костяным ужасом, бегство, битва, бег и новая битва – все это вдруг навалилось разом. Ладно, помнится, у меня было нечто подходящее на такой случай. Использовать навык второе дыхание? Да, нет. Я подтвердил активацию, и мир вновь наполнился красками. Тело наполнило энергия, а от усталости не осталось и следа. Трудно поверить, что я только что всерьез размышлял над тем, чтобы отказаться от причитающейся мне добычи ради отдыха. Согласно договоренностям, все, что я добуду до того, как крепость будет взята, мое. Если я упущу этот шанс, второго может не представиться никогда. Так что, надеюсь, у ворот справятся как-нибудь без меня. Возвращаться к лестнице, возле которой все еще шел бой, я не стал, выбрав альтернативный путь. Подойдя к краю стены, я прыгнул на крышу расположенного чуть ниже здания. Крыша была чуть наклонной, и, как это часто бывало в этом городе, использовалась для сбора дождевой воды. Конструкция была несложной. Благодаря наклону вода стекала в желоба, затем по ним в специальное отверстие и дальше уже вниз по трубам в резервуары где-нибудь в подвале. Такую воду, в принципе, можно было даже пить, особенно если предварительно прокипятить. Так что от жажды мы тут не умрем. Добравшись до лестницы, я вновь активировал невидимость и осторожно спустился по ступенькам. Итак, третий этаж. Подробной схемы крепости у меня все же не было, так что если я не хочу бродить тут наугад, первоочередной задачей был захват пленника. Что я вообще хотел найти? Покойный шаман навел на логичную мысль, что выбрав магические способности, я не только разблокировал системный параметр мудрость, но эти самые способности получил. И развивать их можно не только подачками системы, но и обычными тренировками. Долгими, упорными, но в перспективе дающими куда более стабильные плоды. И местные маги должны как-то передавать знания своим ученикам. Вполне возможно в виде книг, которые сейчас находятся где-то в этой крепости и на которые недурно было бы наложить лапы. Я осторожно толкнул дверь слева, попав в какой-то темный полупустой зал. Судя по деревянному и просто тупому оружию у стен, здесь должны были проводиться тренировки, но по назначению пользовались им явно нечасто. Куда чаще использовались столы, на которых можно было видеть следы недавнего застолья. Я поморщился, заметив на столешнице копошащуюся в объедках крысу или кого-то очень на нее похожего. Зверек насторожился, крутя головой, но не видя никого, вскоре успокоился. Мешать ему или задерживаться я не стал, ничего интересного. Тут даже спереть на память было нечего. Справа от лестницы располагался длинный коридор с идущими по обе стороны дверями. Висящие на стенах лампы не горели, так что коридор освещали лишь несколько непонятно откуда приходящих лучей солнца. Не удивлюсь, если использовалась какая-нибудь система зеркал. Коридор мне не нравился, слишком узкий для копья, легко зацепить стену, так что я сменил оружие на меч. Пусть клинком я владел хуже, но в ограниченном пространстве он подходил больше, а активированная невидимость нивелировала прочие недостатки. Пройдя немного вперед, я остановился. Чуть дальше, в небольшой луже крови, лежал труп игрока. Вероятно, один из тех, кому повезло появиться еще в первые минуты, пока порталы еще открывались хаотично. Новички, внезапно оказавшиеся рядом с гоблинами, обычно не были готовы убивать и практически не имели шансов. Вопрос в том, куда делся тот, кто его убил. Я присел, закрыв погибшему глаза. Ран было не видно, но пульс проверять не стал. Система служила вполне надежным индикатором. Раздевать убитого гоблины не стали, но сумку и карты все же забрали, так что и в плане добычи ловить тут было нечего. От мысли о том, что я оцениваю еще недавно живого человека с точки зрения возможного лута, мне стало почти стыдно. Я вновь посмотрел на труп, пытаясь угадать, откуда он мог быть родом. Смуглый, чернявый, черт, да понятия не имею. Под это определение подходит четверть населения Земли, цыгане, например. «Эй, друг, цыганом будешь?» – мысленно уточнил я у трупа. Возражение не последовало. Я слегка толкнул ближайшую дверь и осторожно вошел внутрь. Судя по тому, что я видел, чья-то комната. Небольшая келья, кровать, столик, стул, шкаф, сундук. Узкое окно-бойница, пробитое через толстую стену наружу. Скромно, но, насколько я понимал, простые воины жили в общих казармах, так что эта комната принадлежала кому-то более высокопоставленному. Может быть, одному из всадников? Сундук оказался закрыт на замок, да и личные вещи меня интересовали слабо, не настолько, чтобы тратить время. Я шагнул обратно в коридор, осторожно прикрыв за собой дверь. В паре соседних комнат наблюдалась примерно такая же картина. Похоже, на этом этаже я не найду ничего интересного. Время утекало. Пойти вниз или все же проверить оставшиеся комнаты. Я прислушался, пытаясь уловить какой-нибудь звук, который укажет, что в одной из комнат кто-то есть. Нет, это бесполезно. Вряд ли шаман поселился здесь, скорее уже где-нибудь в донжоне. Значит, нужно спуститься на первый этаж, выйти во двор и уже дальше действовать по обстоятельствам. Возможно, в одной из келий притаился какой-нибудь гоблин, но проверять их все – лишь тратить время. Хотя, кто сказал, что мне нужно лезть туда самому? «Есть тут кто-нибудь?» – крикнул я на гоблинском. «Крепость почти пала. Всем выжившим приказано отступать через потайной ход. У меня нет времени ждать». «Я здесь!» – одна из дверей открылась, и из нее выскочил гоблин. «У нас правда есть потайной ход? Эй, ты где? Не бросай меня!» Не обнаружив никого в коридоре, гоблин бросился к лестнице. На этот раз я не стал повторять ошибок, пытаясь предложить ему сдаться, а просто и без затей впечатал плечом в стену. Сорвав с его пояса ножны с кинжалом, я наконец появился, давая пленнику возможность оценить всю глубину его проблем. И заодно отметив, что у гоблина нет сумки, похоже, цыгана прирезал кто-то другой, или он успел припрятать добычу. «Где покои вашего колдуна? Отвечай!» – прорычал я, встряхнув пленника и вновь впечатав его в стену. Одной рукой. Гоблин был совсем мелким и худосочным, на его глазах даже блестели слезы. Идеальная цель для допроса. «На помощь!» – заорал мелкий паршивец. «Здесь враг! Все сюда!» Я поморщился, не пытаясь заткнуть ему рот. Вряд ли на его крики кто-то прибежит. В текущих условиях все, кто хотели сражаться, уже давно были у ворот, а здесь могли прятаться только разного рода трусы или недомерки. Все же надо признать, трусом гоблин не выглядел, просто идиот. «Я спрашивал тебя не об этом. Как пройти в библиотеку?» «На помощь!» Вновь крикнул гоблин и всхлипнул, убедившись, что никто не спешит. «Он что, правда плачет?» «Ну же, ну где же вы все, Леон?» Пленник уже не всхлипывал, а неприкрыто рыдал, нарушая правила игры. Я вновь оценил габариты жертвы. Пожалуй, дело тут все же не в комплекции, а в возрасте. Черт, убивать детей мне еще не приходилось, а начинать не очень-то хотелось. Правда, вряд ли другие игроки будут столь разборчивыми. Я достал новый кристалл, бросил «Идентификацию. Безымянный гоблин. Статус – существо системы. Пол – женский. Тип – бронза. Ранг существа – F. Уровень – 1. Опасность – очень низкая. Эмоции – сильный страх, безнадежность. Параметры – ловкость – 5. Сила – 3. Интеллект – 4. Живучесть – 5. Выносливость – 4. Восприятие – 5. Удача – 7. Дополнительный параметр – мудрость – 2. Вы можете дать существу имя. Требуется 10 ОС, 150 единиц маны и добровольное согласие существа». «Прелестно. Это еще и женщина. Точнее, скорее даже девочка. Я вновь почувствовал себя натуральным злодеем. И что дальше? Бросить ее здесь и пойти искать другого пленника? Кого-то, кого не так совестно будет потом прирезать? Это было попросту глупо». «Итак, как видишь, никто не пришел», — повторил я. «Где покои вашего шамана?» «Не скажу», — пробормотала гоблинша, стиснув зубы и зажмурив глаза. «Если бы не дефицит времени, это можно было бы даже назвать забавным. Однако мне некогда было играть в дознавателя. Бой подходил к концу, и вскоре тут будет не протолкнуться от конкурентов». «Как насчет сделки?» – попытался я зайти с другой стороны. «Если ты мне поможешь, то я попробую сохранить тебе жизнь. Не могу гарантировать, но попытаюсь». «Я не верю тебе! Все люди – трусы и лжецы!» «Весьма спорное заявление. Не хочешь его проверить?» Я приставил меч к ее шее. «Итак, мне нужна комната местного шамана. Если ты откажешься, то умрешь прямо сейчас, а я пойду искать другого проводника. Как думаешь, я опять соврал?» «Ты...» «Считаю до 5. Раз, два, три, 4. Замедлить речь я даже не подумал. 5. «Нет, я... согласна!» Сломалась гоблинша и опять зарыдала. Хотя я убил уже не один десяток ее сородичей, но сейчас чувствовал какую-то странную иррациональную вину. Что за черт? Я ведь даже не собирался действительно ее убивать. Если бы девочка снова отказалась, то я просто бы плюнул и ушел. Тот опыт, что я мог получить за моба первого уровня, не стоил сделки с собственной совестью. Конечно, тогда ее вскоре убил бы кто-то другой, но я бы этого уже не видел. Глупо, но совесть весьма нелогичный зверек. Как я и ожидал, покои шамана оказались в донжоне. Для того, чтобы попасть туда, пришлось спуститься на первый этаж, пройти через двор и подняться по высокому крыльцу. Гоблины знали об основных принципах фортификации, и вход располагался на втором этаже. Другое дело, что за годы лестница стала капитальной, а узкие обитые железом двери так и остались открыты. Похоже, никто из гоблинов так и не смог воспользоваться последним шансом. Все это время я двигался в невидимости, появляясь лишь пару раз, когда какие-то игроки проявили интерес к моей проводнице. Как я и думал, мысль о мародерстве пришла в голову не только мне, но мой уровень легко убедил конкурентов, что происходящее не их дело. Покои шамана оказались на четвертом этаже вместе с заклинательным залом и выходом на крышу. Там покойный тоже периодически проводил какие-то ритуалы. Порадовало, что искомое, полку, заставленную книгами, я нашел практически сходу. «Сиди смирно!» Я слегка толкнул гоблиншу внутрь комнаты, чтобы не получить удар в спину, и направился к полке. Похоже, все мои усилия были вознаграждены. Открыв первую попавшуюся книгу, я с некоторым удивлением уставился на иллюстрацию. «Да ну нафиг!» Я перевернул страницу и понял, что глаза меня не обманывают. Самая потрепанная книга с богато изукрашенной обложкой и поэтическим названием оказалась каким-то местным вариантом «Камасутры». Ну, не думаю, что гоблины придумали в этой области что-то новое. «Прямо здесь, да?» – почти прошептала пленница. «Что прямо здесь?» – уточнил я, отслеживая ее движение краем глаза. Следующая книга оказалась сборником стихов, а вот третья уже чем-то связанным с магией. «Моя красота известна по всей округе», — сообщила она. «Я знаю, почему ты меня пощадил». Гоблиненок смущенно отвела взгляд, схватилась за рубаху и одним движением стянула ее через голову. Вероятно, еще и покраснела, но с учетом цвета кожи это было практически незаметно. Я тяжело вздохнул, окинув ее скептическим взглядом. «Ну, в целом система не ошиблась. Это действительно была девушка». Совсем молодая, поэтому вторичные половые признаки легко можно было не заметить под одеждой, но без нее сиськи наблюдались. Хоть и сравнительно небольшие, они не могли принадлежать мужчине, ни при такой комплекции. «И что дальше?» – уточнил я, открывая новую книгу. «Травник, похоже». «Я знаю, как воины поступают с женщинами проигравших», – вновь всхлипнула гоблинша. «Пойдем на кровать отца, я не буду сопротивляться». Я замер, переваривая услышанное. Вообще чудесно. Покойный шаман, получается, был ее отцом. Девушка легла на кровать и, выгнувшись, приняла позу, которая, вероятно, должна была выглядеть соблазнительной, но меня скорее забавляла. Или печалила. Любой гоблин, вне зависимости от пола и возраста, оказавшийся в окружении такого числа игроков, практически обречен быть пущен на опыт. И вряд ли я смогу тут что-то изменить. «Не верю», – прокомментировал я спектакль. «Что у тебя там? Кинжал под подушкой?» Девушка испуганно помотала головой, замотавшись в одеяло. Впрочем, подушки убирать она тоже не стала. «Оденься, меня не интересуют гоблинши». Вздохнул я, принявшись сгребать в сумку все книги подряд. «Разобрать добычу можно будет потом». Где-то внизу раздался звук рога, возвещающий о том, что в крепость наконец ворвались основные силы. Теперь нам осталось только зачистить прячущихся по углам гоблинов. Мы победили. И, похоже, так считал не только я. «Внимание! Вы выполнили божественное задание «Захват крепости». Внимание! Территория вокруг маяка взята под покровительство Кетцалькоатля. Внимание! Вы находитесь в условно-безопасной зоне». Я ненадолго погрузился в логи, оценивая произошедшее, а затем хмыкнул. По сути, Кель не только не дал игрокам никакой награды, но при этом еще и застолбил территорию. Сильный ход. Условно-безопасная зона запрещала убийство других игроков, угрожая нарушителю гневом бога, и на первый взгляд лишь дублировала функции системы. Однако, если учесть тот факт, что бог мог связаться со своим жрецом и указать на нарушителя, то все менялось. К тому же, скоро в крепости должны были сосредоточиться тысячи нубов, и нетрудно догадаться, кого они в большинстве своем выберут в покровители при таких раскладах. Я покачал головой, вернувшись к текущим проблемам. Следовало найти, что еще прихватить, пока есть возможность, а затем подыскать место для размещения своего отряда. Но перед этим разобраться, наконец, с гоблиншей. «Меня зовут Василий, а тебя?» – начал я в лоб, присев на кровать. «Ребекка!» – отвела она взгляд. Похоже, ей самой было до смерти стыдно за устроенный недавно спектакль. «Ого, целых 7 букв?» – восхитился я. Учитывая, как трепетно гоблины относятся к длине имен, местным оно быть попросту не могло. «Земное?» «Я!» – вновь вспыхнула Ребекка. «Талант!» «Так меня назвал один из игроков. На самом деле меня зовут просто Ре, но скоро к моему имени должны были добавить 3-ю букву». «Угу. Иначе говоря, даже по гоблинским меркам она все еще официально считалась ребенком. Скажи, ты разбираешься в магии? Хотя для гоблинов мудрость – расовый параметр, у большинства его значения находятся в районе единицы, а магией они не владеют. У девочки в ней 2, а значит, была надежда, что отец передал ей часть своих знаний и навыков». Гоблинша вновь отвела взгляд, не демонстрируя никакого желания отвечать. И это было красноречивее слов. «Ну что за детский сад?» «Ладно, Реп», – польстил я, добавив к ее имени вожделенную 3-ю букву. «Давай на чистоту. Ты хочешь жить?» «Да, ты ведь не убьешь меня!» На этот раз она всхлипнула сильнее, а из глаз потекли слезы. Опять. Никогда не умела обращаться с детьми. «Пожалуйста!» «Нет», – покачал головой я. «Мы же договорились, помнишь? Я обещал тебе защиту. Однако для этого ты должна помочь мне. Сотрудничать. Если ты все сделаешь правильно, через 7 дней я отпущу тебя к сородичам. Итак, ты разбираешься в магии?» В этот момент я напоминал себе следователя из какого-нибудь проходного детективного сериала, рассказывающего арестованному сказки о преимуществах сотрудничества. Но это сработало, гоблинша неуверенно кивнула. «Отец обучал меня. Я знаю основные ритуалы, хотя никогда не проводила их сама. Могу заряжать простые амулеты, знаю травы и умею их правильно заготавливать». «Неплохо», – кивнул я. «Ты можешь с помощью магии как-то навредить человеку?» «Вряд ли. Скорее нет, чем да. У нашего народа осталось мало сильных шаманов, а я лишь ученик». Если она и лукавила, то не слишком. По спине пробежал легкий холодок. Все это время я ни на секунду не забывал о мерах предосторожности, однако оценивал ее опасность лишь с точки зрения физической силы. Полностью упустив из вида, что гоблины тоже знакомы с магией. Сумел бы я увернуться от молнии? Черт, мой приступ гуманизма мог дорого мне обойтись. С другой стороны, не подозревать же мне в каждом встречном шамана. Зачем ты пыталась соблазнить меня? Надеялась, что это защитит тебя? Да, отвела взгляд Ре. Врет? Для того, чтобы понять это, мне даже не нужна интуиция. Мне казалось, что мы договорились. «В крепости много воинов и мало женщин», – потупилась Ре. «Отец наложил на меня заклятие, которое лишит насильника мужской силы». «Разве это не разозлит его?» «Разозлит. Но если я умру, то проклятие убьет насильника. Пока я жива, оно развеется само, со временем, когда-нибудь». «Правда?» «Да», – кивнула она. «Отец говорил, что на это потребуется по меньшей мере 5 лет, не больше 10». Я хмыкнул, оценив все коварство ловушки, куда там кинжалу под подушкой, и перешел к главному вопросу. «Ладно, проехали. Ты знаешь, как быстро поднять трупы в виде нежити?» Ре задумалась на несколько секунд, а затем кивнула. «Бинго!»